В руках непосвященных эти вновь открытые истины будут проклятием. Но таков путь человечества через многие беды и печали, которые люди прокладывают для себя. Мало-помалу они поймут, что не должны играть с божественной силой, что ее надо использовать с полной серьезностью, почтением и преданностью. Ибо Бог дает человечеству все, даже самого себя. Однако люди в своем невежестве из всего делают проклятие. Я спросила, как проводится радиация внутри пирамид вовне? Ведь они сделаны из толстых каменных блоков, чтобы изолировать оборудование. Тахотеп ответил, что все эти толстые стены – содержат шахты и туннели, через которые и выводится наружу энергия завета и другого дополнительного оборудования, излучающего энергию. Отсюда идет также управление погодой. Положительные и отрицательные туннели проведены в разных направлениях, когда по ним текут положительные и отрицательные силы. Они вызывают образование облаков и желанный дождь. Уравновешивание этих напряжений вызывает вспышки молний, сопровождаемые очень сильным шумом. Вот почему люди слышат гром, идущий из пирамид. Другие же пирамиды построены для различных других сооружений и инструментов. Я спросила, что будет с пирамидами в будущем, когда дуга завета и другие инструменты будут уничтожены? Будут ли тогда пирамиды стоять пустыми? И еще, что будет с верховным жрецом и другими жрецами и посвященными? Птахотеп ответил, за исключением самой большой пирамиды, где сейчас хранится дуга завета, и где происходит инициация, они не останутся пустыми. После удаления всех наших инструментов для излучения божественной созидающей энергии, последние инициированные фараоны будут похоронены в них. Их тела, пропитанные до предела божественной созидательной силой, будут продолжать вплоть до израсходования этой силы, излучать высшую энергию так же, как это делает дуга завета. Таким образом, их тела будут втайне продолжать действовать как огромные источники энергии, защищающие этот континент от злых влияний. Радиация от хорошо сохранившихся святых тел может помочь нашей стране сохранить свою силу в течение тысячелетий. Но с течением времени большинство этих могил будет уничтожено невежественными людьми. Когда придет время уничтожить все инструменты, жрец и посвященные, еще служащие при храме, возьмут свой жезл пилигримов и отправятся в отдаленные места, а верховный жрец и его помощник закроют каменный вход в великую пирамиду изнутри, так что ни один сын человека не сможет найти его. Затем, выполнив свои последние обязанности, они дематериализуют свои тела таким же путем, как часто дематериализуются жертвоприношения на алтаре и в храме. Ты часто это видела. Просто вспышка, потом маленькое белое облако, которое скоро исчезает. Ни следа пепла или чего-либо еще не остается. И с тех пор внутренность Великой пирамиды будет скрыта от человеческих глаз тысячелетия. Но наши инициации не прекратятся. Зрелые души будут продолжать получать здесь посвящение. Не физически, конечно, но на более высоком духовном плане. Эти